что там везде поля, везде грязь. Вся атомная станция — сплошное радиационное поле. В промежутках между рвотой рассказывал, как мог. Сказал, что поля из нас никто точно не знает. Зашкал на 1000 микрорентген в секунду. И все. Поставили капельницу в вену. Часа через два в теле стала ощущаться бодрость. Когда кончилась капельница, я встал и начал искать курева. В палате были еще двое. На одной койке прапорщик из охраны. Все говорил: сбегу домой. Жена, дети волнуются, не знают, где я. И я не знаю, что с ними. Лежи, сказал ему. Хватанул БР, и теперь лечись. На другой койке лежал молодой наладчик из чернобыльского пусконаладочного предприятия. Когда он узнал, что Володя Шашонок умер утром, кажется, в 6 утра, то начал кричать, почему скрыли, что он умер, почему ему не сказали. Это была истерика. И, похоже, он перепугался. Раз умер Шашонок, значит, и он может умереть. Он здорово кричал: «Все скрывают, скрывают! Почему мне не сказали?» Потом он успокоился, но у него началась изнурительная икота. В медсанчасти было грязно. Прибор показывал радиоактивность. Мобилизовали женщин из Южатомэнергомонтажа. Они все время мыли полы в коридоре и в палатах. Ходил дозиметрист и все измерял. Бормотал при этом: моют, моют, а все грязно. В открытое окно услышал, что меня зовут. Выглянул, а внизу Сережа Камышный из моей смены. Спрашивает: ну как дела? А я ему в ответ: закурить есть? Спустили шпагат, и на шпагате подняли сигареты. Я ему сказал: а ты, Серега, что бродишь? Ты тоже нахватался, иди к нам. Да нормально я себя чувствую. Вот дезактивировался. Он достал из кармана бутылку водки. Тебе не надо? Нет, мне уже влили. Заглянул в палату к Лене Топтунову. Он лежал, весь буро-коричневый. У него был сильно отекший рот, губы, распух язык. Ему было трудно говорить. Всех мучило одно: почему взрыв? Я спросил его о запасе реактивности. Он с трудом сказал, что скала показывала 18 стержней. Но, может, врала. Машина иногда врет. Володя Шашонок умер от ожогов и радиации в 6 утра. Его, кажется, уже похоронили на деревенском кладбище. А заместитель начальника электроцеха Александр Лиличенко после капельницы почувствовал себя настолько хорошо, что сбежал из медсанчасти и снова пошел на блок. Второй раз его уже повезли в Киев в очень тяжелом состоянии. Там он и скончался в страшных муках. Общая доза им полученной составила 2500 рентген. Не помогли ни интенсивная терапия, ни пересадка костного мозга. После капельницы многим стало лучше. Я встретил в коридоре Проскурякова и Кудрявцева. Они оба держали руки прижатыми к груди, как закрывались ими от излучения реактора в центральном зале, так и остались руки в согнутом положении. Не могли разогнуть. Страшная боль. Валера Перевоченко после капельницы не встал, лежал молча, отвернувшись к стене. Толя Кургуз был весь в ожоговых пузырях. В иных местах кожа лопнула и висела лохмотьями. Лицо и руки сильно отекли и покрылись корками. При каждом мимическом движении корки лопались, и изнурительная боль. Он жаловался, что все тело превратилось в сплошную боль. В таком же состоянии был Петя Паламарчук, вынесший Володю Шашонка из атомного ада. Врачи, конечно, и сами облучились. Атмосфера, воздух в медсанчасти были радиоактивные. Сильно излучали и тяжелые больные. Они ведь вобрали радионуклиды внутрь и впитали в кожу. Нигде в мире подобного не было. Мы были первыми после Хиросимы и Нагасаки. Но гордиться здесь нечем. Все, кому полегчало, собрались в курилке. Думали только об одном: почему взрыв. Был тут и Саша Акимов, печальный и страшно загорелый. Вошел Анатолий Степанович Дятлов, курит, думает. привычное его состояние. Кто-то спросил, сколько хватанул Степаныч. «Да, думаю, рентген 40. Жить будем». Он ошибся ровно в 10 раз. В 6-й клинике Москвы у него определили 400 рентген.